Часть вторая. Столкновение стихий. Глава первая. Территория сопредельного государства. Район Цитайхэ. Июнь 2011 года. Густая чернильная ночь, насыщенная тяжелым, густо-сладким запахом каких-то кустарников или травы, от которого кружилась голова, внезапно лопнула и осветилась парой мощных световых лучей, бьющих вертикально в небо. Застыв на мгновение, они дернулись и пошли вниз, зависнув над подлеском, обнажая в мертвенном свете высокую траву, опушку соснового леса, уродливые, изломанные ветрами ветви деревьев, и заставили неподвижно замереть полтора десятка фигур в черных, сливающихся с покрывалом темного неба и землей комбинезонах. Люди, застывшие после долгого и неторопливого передвижения, переждали неприятный момент, и как только ночь душила невыносимое белое сияние прожекторов, снова поползли вперед, огибая препятствия в виде холмов спученной земли, заросшей кустарником с жесткими листочками, овражков, заполненных грунтовыми и дождевыми водами. Для них время перестало существовать. Они больше обращали внимание на звезды в чернильном полотне неба безлунного серпа. Пока еще ночь не собиралась сдавать свои позиции, чем сполна пользовались те, кто полз по земле в сторону большого блокпоста, хорошо укрепленного парой пулеметных гнезд, обращенных в сторону проходившей рядом автострады, и с разветвленной системой окопов, опоясывающих несколько легких дощатых построек и сам блокпост из бетонных плит. Люди в комбинезонах рассредоточились по линии окопов и замерли на месте. Один из них легонько тронул за плечо соседа, лежащего справа. Тот встрепенулся и быстро с пластикой ужа пополз в сторону блокпоста. Время снова растянулось на мелкие фрагменты ожидания. Зашуршала трава под чьим-то телом, пискнула мышь-полевка. Сигнал. Свои. Вернулся дозорный. «В окопе три человека», — доложил он, — «на пулеметах еще четверо. Остальные или отдыхают, или дрыхнут в помещении. Помимо блокпоста там непонятный сарай. Двери закрыты, света не видать. Никто туда не входил». «Хозяйственной постройки», — раздался голос за спиной принимающего доклад. «Что скажете, господин прапорщик? Имеет смысл переться в лоб, чтобы поставить последний маячок, или обойдем стороной?» Савчук повернул голову к Никите, напряженно смотрящим в ПНВ. «У нас нет времени, господин капитан», — голос Никиты был спокоен. «Справа вижу автостраду, перекрытую блоками посередине. Ландшафт больно неудобный, открытый для просмотра ноктовизорами. Слева посевы Гаоляна, мы там застрянем в болотистой почве. Бьюсь об заклад, дорогу просматривают тщательнее. А нам нужно проскользнуть незаметно мимо блокпоста, заякорить последний маячок и связывать всю сетку в одну систему. Я могу сам сходить». «Не городите глупости, Никита», — капитан поморщился. За время операции, которая длилась уже четвертые сутки, господин Назаров проявил себя хладнокровно и не лез своими советами вперед командира. Единственное, что он брал на себя — контроль за правильной расстановкой дорогостоящего оборудования, которое подготавливали для второй фазы операции. Очередная ночь, но, возможно, не последняя, может окончиться непредсказуемо. Китайцы и так уже по всем каналам визжат, что неподалеку от Цитайхэ орудуют русские, но почему-то никто их не видел. Ведь как-то же они почувствовали присутствие невидимок? Местные крестьяне заметили? Нет, дневные лёжки выбирались с таким учетом, чтобы даже домашняя собака не могла учуять присутствие чужаков. А еще господин Назаров накрывал всех невидимым пологом. В плен нельзя попадать категорически. Это будет провалом – дать в руки вероятного противника мощный рычаг давления на русский кабинет. «Какое расстояние от блокпоста до контрольной точки?» – на всякий случай уточнил капитан. 300 метров», – Назаров устроил ПНВ на шлеме поудобнее. «Туда и обратно. Прогулка по туристической тропке». «Не будьте таким наивным, Никита Анатольевич», – покачал головой капитан. «Я несу за вас ответственность. Вы представляете себе реакцию князя Константина, узнай он, если с вами случится казус?» «Я хорошо представляю реакцию моей жены», — усмехнулся Никита, — «и поэтому уберегу вас от ее гнева. Будьте спокойны, дайте мне трех человек, и мы за полчаса все сделаем. Я погружу в сон весь блокпост, а вам останется только контролировать, чтобы кто-то не проснулся раньше времени». «А такое может произойти?» «Да, здесь много людей, они некомпактно расположены. Магическое плетение заденет всех, но кому-то достанется лишь отраженный удар, так что следить надо за всеми». «И что с ними делать, если очнутся?» «Стукните по голове чем-нибудь, вырубите на полчаса. Не мне вас учить, капитан. Ну, погнали». «А мы не уснем?» — прошептал один из бойцов, лежащий поодаль. «Я выдвинусь вперед на несколько метров. Воздействие будет только на тех, кто находится на блокпосте». Никита машинально поправил шлем на голове и ловко заскользил по траве. У него не было автомата, как у остальных невидимок, только компактный стриж, уютно расположившийся в специальном кармане на бедре. До заранее выбранной точки он добрался быстро. Замер, ведя прибором вдоль линии блокпоста. Увидел одного из охранников, выглядывающих из-за кучи мешков с песком, ствол пулемета, глядящий на дорогу. Пожалуй, больше ничего интересного. Остальные или нагло спят, пренебрегая уставом, или хорошо прячутся, не демаскируя себя. Ничего. Наркоз всех повалит. Недаром Никита полгода бился над улучшением параметров сонного скрипта, меняя рисунок плетения, чтобы гарантированно вгонять в сон только тех, на кого направлен удар. Едва слышно щелчок пальцами. Активация скрипта. Плетение разворачивается и бьет по цели. Беглый взгляд на фосфорицирующие стрелки часов. 2 минуты, и можно двигаться дальше. Бросок в стиле атакующей змеи, и вот впереди бруствер из мешков. Никита перевалился через один из них, тихо сполз в траншею и огляделся. В приборе хорошо различимы 3 китайских солдат, развалившихся в расслабленных позах прямо на земле. Удар был качественный. Внезапный сон, ошарашивающий своей мгновенностью, валил с ног, как от хорошей дозы транквилизатора. Китайцы даже подпорку не успели найти. Как стояли и сидели, так и утихли. Теперь сладко дрыхнут. Так, теперь дальше. 4 на пулемет. Смотрим. Ага, первое гнездо. Оба в отрубе. Как бы проверить крышу блокпоста? Именно там стоит 2-й пулемет, контролирующий дорогу. Волхв задрал голову и внимательно посмотрел, не шевелится ли там кто. Кажется, тихо. Признаков деятельности тех, кто мог бы обуздать магический удар, не видно. Щелкнул по капельке гарнитуры 2 раза с коротким перерывом. Невидимки словно ждали этого сигнала и едва ли не мгновенно появились возле блокпоста. Каждый из них заранее получил свою точку для контроля за уснувшими. Как только Савчук получил сигнал от своих бойцов о готовности, он перекрестил руки над головой. Никита щелкнул по гарнитуре 1 раз. Сигнал принял. И ловко скользнул дальше, ориентируясь по прибору, который держал в руке. Цифры, прыгающие в окошке узкого дисплея, показывали необходимые координаты установки маячка. Нужно было точно связать всю сетку, раскиданную по территории провинции, и можно уходить домой. Все устали от напряжения, шастая в тылу китайцев, как у себя дома. Прибор тихо пискнул, определяя координаты установки. Никита выдернул из-за спины узкий цилиндр с ножками. Он был заранее приторочен туда в мягком чехле с помощью фиксирующих ремней. И со всего размаху вогнал его в грунт возле какого-то холма, заросшего пышным кустарником с яркими цветами. Местечко не самое удобное, недалеко от блокпоста. Значит, нужно закидать прибор ветками, травой или дерном. Вытащив клинок, Никита быстрым движением вырыл углубление, в которое маячок и был определен с должной осторожностью. Когда он забрасывал его землей, из-за холма показалась высокая фигура. Человек усиленно боролся с замком на штанах и что-то бормоча продвигался вперед. Никак с матней справиться не может. Волхв насторожился, упираясь 4 конечностями о землю, и пригнулся, как кот перед прыжком. Этот-то как умудрился не попасть под удар плетения. Шатающаяся фигура вдруг остановилась, приняла вертикальную стойку и выдала длинную фразу на китайском языке. Мало того, бросилась вперед, растопырив руки. Если бы он оказался манжуром, Никита не колебался бы ни секунды. Но командование, готовившее спецоперацию, категорически запретило оставлять за своими спинами трупы китайских военных. Не хватало еще втягивания поднебесного дракона в разборке русских с одуревшими подданными Цинго. А откуда здесь взяться манжуром? «Что ты там мяукаешь?» – прошептал Никита и взвился вверх, одновременно с этим нанося очередной удар наркоза. Скрипт оплел китайского бойца невидимой для обычного глаза тонкой вуалью. Что-то пошло не так. Противник спать категорически не хотел. Полыхнула фиолетовой вспышкой, едва не ослепив сетчатку глаз. Никита судорожно сорвал ПНВ с лица, фиксируя прибор на лбу. Руки на автомате неслись навстречу китайцу. Перехватив на лету нож в левую руку, он стукнул рукоятью под срез кепки противника. Раздался сухой противный стук. Китаец осел на землю, закатив глаза. Оттащив его в сторону, Никита приложил ладони к вискам потерявшего сознание бойца. Гарантированно стер ему память последних 20 минут, чтобы не возникло никаких ненужных воспоминаний, и трижды без промежутка щелкнул по гарнитуре. Закладка поставлена. Отходим. «Ты что так долго?» — спросил Савчук, когда группа растворилась в кромешной тьме холмов. Где-то позади остались яркие всполохи огней города Цитайхэ, освещающих нижнюю сферу неба и спящий блокпост с потухшими прожекторами. «Пропустили одного», — пояснил Никита. «В нескольких метрах от закладки сидел. Может, отлить ходил или наркоту курил, или под воздействием радуги был. Неадекватный какой-то попался. Амулет у него был слабенький, я его сразу пробил. Видать, в совокупности». «Он видел, что ты там делал?» — напрягся капитан. «Я стер ему некоторые моменты из памяти», — успокоил его Никита. «Даже подраться толком не успел». «Словно жалеешь об этом, господин прапорщик?» — Алексей усмехнулся. «На войне я или нет?» — Волхв шутливо возмутился. «А як же, на самый настоящий!» — охотно откликнулся капитан. Небо на востоке уже превратилось из глубокого черного в истинно лиловое. Звезды поблекли, но еще продолжали висеть над горизонтом яркими точками. Предутренний ветерок принес сырую свежесть небольшой речушки, которую отряд форсировал несколько часов назад, чтобы пробраться к контрольной точке. Снова запахло приторно-сладко. «Уходим в лес», — приказал капитан по общей связи. «Скоро рассвет. Не успеваем. Главный дозор — внимание». Идущие впереди два бойца добрались до густых кустарников, обрамляющих подлесок предгорье, и дали сигнал, что путь чист. Можно двигаться дальше. Углубились в лес, чтобы исключить любую возможность нахождения группы в чужом районе. Дав задание лейтенанту Лазареву расставить по периметру посты, Савчук расстегнул клапан кармана на левом бедре и вытащил сложную в четверо карту. Подошел Лазарев и доложил о выполнении приказа. «Места слишком оживленные», — пробурчал Савчук, подсвечивая карту узким лучиком карманного фонаря. «Слегка уклонились от первоначального маршрута, шли по прямой линии от озера Ханка до Цитайхэ, а теперь свалились севернее. Тут несколько дорог, пересекающихся друг с другом, деревни, сельскохозяйственные артели. Куда ни кинься, везде куча народа. Любой крестьянин нас срисует». «Пора на комбезы камуфляж цеплять», — подал голос лейтенант. «Ночь на излете, риски повышаются». «Днем идти очень рискованно, значит, к заданному дню к точке эвакуации не выйдем», — задумался Савчук. «Получается, пойдем днем», — сказал Никита. «Поверх бриза надеваем обычную полевую форму. В группе 15 человек без меня, я смогу накрыть всех. Сил хватит». Полевой камуфляж у каждого бойца находился плотно скатанным в мешке за спиной. Им пока не пользовались, потому что продвигались преимущественно ночью и раскидывали маячки только в полной темноте. Черная ткань комбинезона отлично сливалась с ночным ландшафтом. Но капитан был прав. К вертушкам, которые их должны забрать, они не успевали. Придется идти днем. А боевой отряд в пятнистых костюмах здесь не редкость. Почти вся китайская армия в него облачена. Еще морду черной краской намазать, и можно надеяться, что крестьяне сделают правильные выводы. Свои бегают, тренируются. Невидимки получили свое название не от того, что могли ходить под скрытым, а совершенно по другим своим качествам. Быстрота передвижения, разящие удары, скрытность и внезапность при выполнении задачи. Черные комбинезоны были неким символом группы и показателем ее эффективности. Вздумай Волхв опекать их с помощью магических защитных практик, расслабит ребят, вселит в них ненужную уверенность. «Сколько времени уходит на подзарядку?» «Думаю, час. Когда мы сюда шли, я не в полную силу использовал скрыт», — признался Никита. «Ситуация позволяла действовать расслабленно». «Не тот момент, чтобы рисковать», — покачал головой Савчук. «Сегодня сидим на месте, отрабатываем маршрут. С наступлением ночи выдвинемся. Ничего, потихоньку-потихоньку доползем. Время пока позволяет. Пока». Незаметно сплюнул через левое плечо. Никита усмехнулся. На месте капитана он бы поступил так же. Нет причин рисковать людьми, когда практика скрыта не отработана на больших группах. Полчаса двигаться и потом целый час ждать, когда Волхв восстановит свой потенциал? Черепах и то быстрее ползет. В самом себе Никита был уверен как никогда. Энергия силы переполняла его и требовала выхода. Но ответственность за операцию удерживала его в рамках существующего положения. Если на блокпосте спохватятся и поймут, что произошло, пошлют погоню по аурному следу. Слишком их много, фонящих до самого горизонта. Опять же, если догадаются, что внезапный сон был спровоцирован воздействием магии. «Я сейчас», — Он поднялся и на недоуменный вопрос Савчука пояснил. «Хочу проверить кое-что». Выйдя из-под леска, представлявшего собой мешанину хвойных и лиственных деревьев, Никита первым делом активировал ночной глаз, позволявший ему фильтровать аурные следы. Так и есть. Слабо светящиеся полосы, изгибающиеся словно черви, тянулись между холмами и терялись между ними. Дальше не позволяло видеть банальное расстояние. По теоретическим раскладам опасные маркеры должны рассыпаться через 4-5 часов. До рассвета 2 часа. Докидываем еще 2 часа на раскачку. Должны исчезнуть. С наступлением тихого утра окрестности оживились. Запели голосистые птички, где-то рявкал неведомый зверь. Вдали протарахтел мотором какой-то транспорт. Диверсанты капитана Савчука уже давно встали и готовили для себя схроны. Каждый из них знал, что делать в таких случаях. Подручные средства в лесу позволяли превратиться в тех самых невидимок. Пройди мимо маленького мшистого холмика с опутавшим его кустарником, не догадаешься, что под ним лежит человек. В гарнитурах раздалось 2 двойных щелчка. Дозор предупреждал о приближении нежелательных гостей. Вмиг поляна, где расположились бойцы, опустела. Никита не проходил специальную подготовку по маскировке объекта, но ему хватило времени активировать скрыт. Между деревьев мелькнула фигура человека в обычной гражданской одежде. Волхв его хорошо разглядел. Невысокий старик в потертой джинсовой куртке и холщовых штанах куда-то деловито шагал по своим делам. За широким поясом, охватывающим куртку, висел топор. Видать, неподалеку находится деревня. Вот и промышляет старикан хворостом. Валежника здесь хватает. Обратно старик шел по той же дорожке, груженный сушняком. Ступал тяжело, даже по промокшей от пота рубахе было видно, как устал местный крестьянин. За все время, пока группа пряталась в лесу, дозорные отмечали интенсивное движение по краю леса. Неподалеку пролегала асфальтированная трасса, по которой проскочила колонна военной техники. И вся она направлялась в Цитайхэ. Судя по эмблемам на некоторых грузовиках и броневой технике, вместе с китайцами перемещался международный наблюдательный контингент. Как только окончательно стемнело, Савчук дал команду на выдвижение. Маршрут уже был проложен, ближние окрестности разведаны с помощью бинокля. Намечена задача на ночь пройти 30 километров. Местность заметно понижалась. Пологая равнина уходила в низину, где протекала река с мудреным китайским названием. Сама по себе она была неказистой, мелкой, даже рекой назвать было нельзя. Ручеек с грязновато-желтой от лессовой почвы пересекал путь группе. Быстро перешли его. И где-то на середине пути до контрольной отметки с намеченным отдыхом они напоролись на группу неизвестных, которым тоже почему-то понадобилось путешествовать под ночным небом. Так бывает на войне. Обе противоборствующие стороны частенько шастают через линию фронта. Языка прихватить, разведать позиции, отметить огневые точки. Но это на войне. А здесь, в глубоком и спокойном китайском тылу, в стране, которая вообще не воюет в данный момент, а только показывает свои клыки соседям, невидимки столкнулись с отрядом, как раз шедшим в сторону Цитайхэ. Кто это был, сначала не разобрались, потому что сразу пришлось вступать в бой. Первым отреагировал дозор. Он успел простучать в гарнитуру условную дробь, контакт с противником. Местность, где произошло столкновение, не давала возможности увернуться или спрятаться. Узкая лощина, по которой шли невидимки, привлекла неизвестную группу тоже. Два отряда лоб в лоб столкнулись на узком пятачке. И сразу же началось столпотворение. Как в такой мешанине определить своего или чужого, непонятно. Но лейтенант Лазарев уже вступил в контакт с высокой долговязой фигурой, прорычавшей что-то непонятное. Он подсек своего оппонента и выкрутил у него из руки нож. Короткий удар рукоятью по виску, один готов. Кругом развернулась ожесточенная драка на ножах. Злое пыхтение, удары, короткие матерки и незнакомая речь, схожая с китайской. Даже не зная языка, Никита уловил знакомые фразы, которые никак не могли сказать местные. Частенько так разговаривали хунхузы. Слишком специфическая речь со своими сложными оборотами. Внезапно местность осветилась фиолетовыми вспышками. Магический фон, который каждый чародей может легко ощутить, мгновенно скакнул вверх, неприятно сдавливая полевую структуру ауры. «Ах ты ж падла! У противника в группе оказался маг!» Никита отпрыгнул в сторону, пропуская мимо себя фигуру с блеснувшим в руке клинком и, не рассчитывая силу удара, тыкнул в шею двумя пальцами. Ему помогла одна хитрость. Еще в начале операции Никита прицепил к каждому бойцу аурную метку, чтобы в случае непредвиденных ситуаций можно было отследить своих людей и по горячке не навредить им. Пригодилось. Он отправил отдыхать противника. Метки разведчиков метались по небольшому пространству, замирали на миг, сходились и снова рассыпались. К явному облегчению Никиты все были живы. Это хорошо. Значит, Брис полностью отрабатывает свое назначение. Стало трудно дышать. Колдун готовил воздушный удар со смесью ледяных и огненных стрел. Обжигающая жидкость, которая прольется сверху, уничтожит отряд. Непонятно, каким образом он отделит своих от чужих. Никита не обольщался. У каждого мага в арсенале есть заготовки, помогающие в таком нелегком деле. Но пока плетение выходило на уровень готовности, драка двух отрядов продолжалась. Подсечки, увертки, маховые движения клинками, захваты — все шло в дело. Любой прием из богатейшего арсенала рукопашной схватки мог дать преимущество как одним, так и другим. Никита мощным ударом всей подошвы тактического ботинка встретил противника. Враг отшатнулся назад, но удержался на ногах, зашипев от боли. Взмах руки. Клинок проходит в опасной близости от живота. Противник не понял, какая сила едва не вывернула ему запястье. Сработали модули защиты. Тут же следует удар сбоку. Никите совсем не улыбалось затягивать бой. Готовый скрипт «Ледяной меч», секрет которого ему раскрыл Тамара, сформировался в узкий искристый клинок. Он с хрустом пропорол противника, вызвав у того мгновенную смерть. Все, сейчас не до политесов. Невидимый ему колдун закончил накачку плетения. Фиолетовые протуберанцы набухли нехорошей краснотой с проскакивающими синеватыми искорками по поверхности. Никита врезал воздушным кулаком, расшвыривая в стороны путавшихся под ногами бойцов, и своих, и чужих. Сейчас нужно успеть нейтрализовать мага. Боевые плетения можно блокировать успешно, но высвобождаемая энергия неминуемо всколыхнет астральное поле на многие десятки километров вокруг. Никита прекрасно знал, что на вооружении почти всех крупных держав есть так называемые станции магического наблюдения и контроля, вроде РЛС. Принцип тот же. Назначения разные. У китайцев такие станции точно есть. Сейчас начнется потеха. К месту локализации начнут стягиваться войска, и одним международным скандалом не отделаешься. Теперь вопрос, насколько близко расположены эти станции? Если в пределах сотни километров, это нормально, можно кинуть своим сигнал об эвакуации. Поближе — уже провал операции, накроют в течение часа. Мага Никита увидел сразу. Тот и не думал шифроваться. Стоял на невысоком взгорке и активно пассировал руками, создавая вокруг себя сферу непроницаемости. Ха-ха, хитрый какой. Уже понял, что у русских тоже есть чародей. Пробить защиту без дополнительных скриптов будет тяжело. Лучше дать возможность противнику завершить кастование и нанести удар. В этом случае он на мгновение перенесет мощь энергии на атаку, ослабив щит. Тогда Никита и нанесет свой удар. Сверло автогены трезубец уже готово, осталось лишь щелкнуть пальцем для активации. И три ударных каста понесутся в сторону чужака. Мощный невидимый молот с протяжным стоном опустился на землю. Устоял только Никита, закрывшись от любых воздействий. Ничего, ребята выживут. У них комбинезоны рассчитаны на давление извне до 20 атмосфер. Проектируя бриз, Никита сразу дал специалистам задание заложить излишний процент для противодействия внешнему давлению. В таких костюмах можно опускаться даже на дно океана, не используя батискаф. Воздушный кулак спрессовал воздух и шарахнул по выбранным целям, находившимся в радиусе 100 метров. Земля качнулась. Вся растительность мгновенно оказалась раздавленной в древесно-зеленую кашу. Сверло со свирепым жужжанием влетело в защитную сферу, пробивая в ней аккуратную дыру. Следом, расширяя и плавя края дырки, заработала огненная дуга. Спешное противодействие чужака-мага ни к чему не привело. Трезубец просто смел его с возвышенности. Никита, пошатнувшись от секундной слабости, решил посмотреть, жив ли его оппонент или помер. После такой комбинации смотреть было не на что. Мах, или что от него осталось, перестал существовать. «А не надо свои штучки показывать», — устал, — подумал Никита. «Теперь за нами весь Китай бегать начнет». «Все живы?» — спросил он, подходя к Савчуку, проводившему перекличку. «Трое оглушены, а так слава Перуну», — сплевывая на черную землю тягучую слюну, — сказал капитан. «Ну, господин прапорщик, мы вам ящик элитного коньяка должны. Ведь не верили в защиту Бриза, если честно. Ни одного убитого». «Даже после полигонных испытаний?» — изумился Никита. «Ну», — вдруг смутился Алексей, — «одно дело друг в друга стрелять, а другое, когда враг тебе под ребра нож сует». Странная логика у диверсантов. «Видели бы вы рожу одного китайца, который тыкал в меня своим клинком», — нервно хохотнул Лазарев, снимая шлем, чтобы вытереть пот со лба. «Нож застревает, вязнет, он орет, глаза выпучил от непонимания». «Они не китайцы», — прервал его капитан. «Как не китаец?» — удивился кто-то из бойцов, кажется, его позывной «Моряк», — вспомнил Никита по голосу. «Манчжурская разведка, Цитайхэ шла», — пояснил Савчук, подтверждая мысли Никиты. «Там медом намазано, что ли? Господин прапорщик, может, вы знаете причину?» «Знаю», — честно ответил Никита. «Но об остальных деталях операции я расскажу на базе. Что думаете делать сейчас?» «Марш-бросок на 40 километров и вызов вертушек на точку подскока», — тут же пояснил командир. «Пока местные очухаются, мы успеем пересечь границу». «Боюсь, они уже очухались», — обрадовал его Никита. «Надо убираться отсюда как можно быстрее. И вертушки нужны нам гораздо раньше, иначе нас просто отсекут от границы и повяжут всю группу». «Что здесь нужно манчжурам? Неужели обеспокоены подготовкой китайских даосов к войне? Чего они опасаются?» Навязчивые вопросы крутились в голове Никиты во время размеренного бега. По всем раскладам он вообще не должен думать о странном появлении неспокойных соседей на китайской территории. Мало ли что задумала разведка манчжурской армии. Свои резоны как-никак. Беседуя с Волхвом, капитан Савчук высказал интересную мысль, которая опять же была созвучна мыслям Никиты. Цитайхэ формируется ударной группировкой китайской армии с привлечением всех ведущих магов страны. Уже просочились слухи, что и международная коалиция заинтересована собрать в одном месте целую россыпь чародеев со своими техниками. Заодно и досье на каждого составят. У международников своя задача, скорректированная под ситуацию с ожидаемым конфликтом России и Манчжурии. Все, что мог извлечь из обрывочных данных Никита, ему придется еще раз идти за ленточку. Тамаре это не понравится, если узнает, как развоевался ее суженый. Вдобавок ко всему, тесть во Владивостоке держит руку на пульсе операции. Константин Михайлович может самолично оценить ситуацию, если в голову взбредет прибыть по месту дислокации 35-й ОМСБ, встретить горячо любимую зятька. Жив ли? Как прошла акция «Посев?» Как в гостях у китайцев? Еще раз захотел в гости сходить? Вот уже тебе, юный партизан, с бучка будет. Потом Тамар подключится. Ох, лучше об этом не думать. Улыбка сама по себе растянулась на лице Никиты. Он бежал в середине колонны, видя перед собой только мерно подпрыгивающий походный рюкзак на спине бойца. Сзади тоже поджимали. Не уменьшить скорость, чтобы выдохнуть копящуюся углекислоту в клетках организма, не прибавить, чтобы побыстрее достигнуть точки подскока. Машинально посмотрел на часы. Вертушки уже вылетели из Дальнереченской по пологой траектории, прячась от засвета КРЛС китайцев между многочисленными холмами, летят к нужному месту. Еще полтора часа. Не опоздать бы. Горизонт, виднеющийся между лесистыми возвышенностями, уже окрашивается в багрово-красные цвета восходящего солнца. Тихая дробь в гарнитуре связи. Группа мгновенно остановилась и рассыпалась вдоль тропы, уходящей в лесной массив. «Впереди колонны китайской техники», — раздался голос Савчука. «Форсирование шоссе считаю нецелесообразным. Стоим». За повальной лиственницей собрался весь командирский состав отряда. Капитан Савчук и лейтенант Лазарев беспрерывно глядели в бинокль, отслеживая странные эволюции бронетехники. А Никита, как вольно-наемный младший офицер, уже запустил своих модернизированных шпионов, чтобы хоть как-то засечь переговоры военных. Вдруг да удастся что-то выяснить. Алексей Савчук утверждал, что знает язык вероятного противника. Ага, и манчжурский тоже с лету вычислил. Полиглот, однако. Значит, он и тунгусов должен понимать. Шпионы-передатчики деловито сняли информацию с аурных полей китайцев. Судя по энергичным командам, в которых Никита, честно скажем, ничего не понял, вояки не собирались никуда уходить. Вся трасса оказалась заблокированной. По обе стороны прочно встали БТРы, направив стволы 12-миллиметровых пулеметов как раз в то место, где залегли невидимки. Еще один броневик, переваливаясь через кювет, выполз чуть вперед в авангардную позицию. Бойцы в камуфляжной форме рассыпались вдоль трассы, но пока никаких действий не предпринимали. «Стыцко», — негромко произнес капитан, чуть повернув голову. «Я», — подполз молодой паренек с остатками грязных разводов на лице. «Пору бы обновить, зеленой краски побольше нанести». «Передавай нашим», — Савчук на секунду задумался. «Вертушки отозвать, эвакуация отменяется. Применяем план «Б». шифром второго уровня с повторением через 5 минут. Есть, командир. Стецко ужом уполз в кусты. В вашем передатчике стоит модуль строка 2М, уточнил Никита. Так точно, господин прапорщик, кивнул капитан. Специально рацию с таким модулем подбирали. Отлично. Если нас перехватят, то не смогут определить локальную точку. Никита попросил у Лазарева бинокль и приник к окулярам. Модульная шифраторная плата строка 2М разрабатывалась в граните, а окончательную доработку проходила уже в изумруде. Она могла модерировать сигналы и шифровать передачи с двухслойным наполнением. В реале прослушать сообщение невозможно из-за бесконечного булькания и скрежетания на фоне раздирающего слух ультразвукового свиста, действующего на барабанной перепонке радистов-шифровальщиков. Именно первый слой глубины давал беспрерывный сигнал. Второй же намертво отбивал все желание вслушаться в какофонию звуков. Аналогичный модуль, поставленный на аппаратуру такого же уровня, давал полную расшифровку передачи. Проще говоря, строка 2М являлась аналогом шифровального ключа, который находился у двух человек, у принимающего и передающего. Каждый модуль имел свой личный маркант, генератор случайных чисел, только в данном случае в изумруде решили использовать буквенный код на основе русского алфавита. Совпадение кодов давало возможность операторам связываться друг с другом и спокойно обмениваться информацией. Чтобы взломать защиту, китайским радистам придется биться головой о стенку, а это потеря времени и здоровья. Ключ взломать невозможно. Единственная проблема — сигнал все равно засекут, пусть и не сразу. Передачу завершил, ключ уничтожил. Радист снова выпался с кустов, чтобы получить новую задачу. Отлично. Что-нибудь нам передали? Никак нет. Сказали, что сигнал приняли, вертушки пошли домой. А что за план «Б»? — заинтересовался Никита. «Меняем направление», — пояснил Савчук. «Курс северо-восток. Там довольно гористая и лесистая местность, где можно успешно неделями прятаться». «Панд гонять будем?» — Лазарев оживился. «Ага, панды нас!» — хмыкнул капитан и впился в окуляр бинокля. «Ну что там придумали наши китайские соседи? Неужели прочесывать лес будут?» «Никита Анатольевич, есть соображения, как нам избежать неприятного инцидента с местными драконами?» «Уйти мы не сможем. Магический фон засекли, отработали квадраты и точно расставили оцепление по периметру». «Насколько?» «Обычно накрывают сетку в 20 квадратных километров», — начал вспоминать Никита. «У китайцев было время оцепить территорию. Остается только прорываться». «Помнится, вы утверждали, что полог невидимости на такую ораву, как наша, держится полчаса?» «Я об этом и думаю», — Никита отвечал рассеянно, выискивая среди копошащихся возле дороги военных мага. «Он здесь обязан быть. Слишком большой выброс магической энергии произошел, чтобы его игнорировать. Если бы не местные умельцы, чародей. Ага, нащупал одного. За БТРом прячется, с офицерами тактику разрабатывает». «Господа, а вдруг они нас за манжуров приняли?» — неожиданно спросил Лазарев. «Зря, что ли, такое движение в районе было до нашей встречи с разведкой Цинго?» «Лейтенант, проверьте личный состав и оружие». Савчук сжал обрезиненный корпус бинокля. «Кажется, без драки не обойдется. Плохо. Никита Анатольевич?» «Будем проще, Алексей», — решился Никита. «У противника есть 3 БТРа, 2 штабные машины американского военного автопрома и 4 грузовика. Выбирайте, на чем лучше прорываться. Я бы бронемашину взял». «Вы шутите, Никита?» — хохотнул капитан. «Или в этом заключается план прорыва? Хотя тоже на БТР соглашусь. На нем по дороге махом до границы дойдем». «Несколько боевых кастов заставят солдат залечь, и маг поневоле втянется со мной в бой. Отвлеку его, пока вы прорываетесь к БТРу. Бриза защитят вас от огневого поражения. Не забывайте об этом и ничего не бойтесь». Подполз Лазарев и доложил, что бойцы готовы к бою. Чувствуя, что командиры пришли к какому-то согласию, оживились. Савчук знаком подозвал всю группу к себе и, дождавшись, когда парни расположатся вокруг него, негромко заговорил. «Слушай мою команду. Будем прорываться к трассе. Пойдем 3 колоннами. Первую возглавит лейтенант Лазарев с левого фланга. Правую беру я. Господин прапорщик ведет среднюю. Мы будем под прикрытием невидимого купола. Идем шаг в шаг, не отклоняемся, ориентируясь на ведущего. В случае обнаружения применять дымовую завесу. Наша цель — крайний слева БТР. Захватываем его и рвем по дороге как можно дальше. Если произойдет огневой контакт, валить всех. Никаких разговоров и фраз на русском языке. Каждый действует как автономная единица. Еще раз. Группа Лазарева захватывает броневик и удерживает его до подхода основного отряда. Чародей связывает боем китайского мага. Фагот, лично отвечаешь за безопасность прапорщика. Под твоим командованием вся пятерка. Есть. Энергично кивнул кряжистый боец и сразу же пододвинулся к Никите, обозначая, кто кого здесь будет охранять. Отряд рассыпался на три части. Никиту затолкали чуть ли не в середину цепочки, ощетинившись оружием. По сигналу Савчука Волф активировал скрипт невидимки. Если бы сейчас в подлеске на вершине холма присутствовал кто-то из посторонних, он сильно удивился бы необычной картине. Группа людей, приготовившаяся к броску в долину, резко пропала, растворилась, словно сахар в горячей воде. Точнее, магический фон поглотил все излучения человеческого тепла и отсек визуальный образ от чужого взгляда. Никита применил стандартный прием боевых волхвов, используемый в русской армии. Апробированное в многочисленных войнах и конфликтах плетение и здесь сработало в лучшем виде. Лишь бы китайский даос не оказался высокочувствительным ментатом или сканером. Магический фон тоже ведь надо уметь различать. Чуть пригнувшись, группа Фагота след в след шла по склону, контролируя передвижение китайских солдат. Никита заволновался. Цепь уже выстроилась и только ждала сигнала. «Где колдун?» — в ухе раздался голос Фагота. «Направление на 2 часа», — сориентировался Никита. «50 метров». «Принял», — прогудел ведущий и изменил направление. Бойцовская гусеница потопала за ним. Дорога уже близко. Видны лица солдат, офицеров, стремящихся довести до каждого свой маневр. А вот чародей встрепенулся, стал вертеть головой, высматривая дрожащим мареве полуденного солнца одному ему известный маркер опасности. «Надо бить», — решил Никита. Сигнал к атаке должен дать именно он, а не капитан Савчук. «Нулевая готовность», — по общей связи предупредил Никита, чувствуя накапливающуюся мощь в кончиках пальцев. «Несколько скриптов уже готовы для раскрытия ударных плетений. Убираю купол». Китайцы ошеломленно уставились на появившихся из ниоткуда людей в черных необычных комбинезонах с многочисленными обвесами и с автоматическим оружием. Тонкие пластинчатые шлемы закрывали голову и лицо. Кто-то вдобавок к этому был в тактических очках. На ногах высокие шнурованные ботинки на толстой подошве. Лица в темно-зеленой краске. Не с таким противником хотелось бы встретиться каждому из присутствующих на дороге. Даже по экипировке видно, что против них будет действовать особая спецгруппа, привыкшая качественно выполнять свою работу. Освобожденная воздушная масса после снятия купола рванула в разные стороны, взвихривая лесной придорожный мусор. Воздух взмыли и загудели на разные лады серебристо-фиолетовые шары, раскрываясь в полете в тонкие золотистые нити. Они рванули к худощавому мужчине с узкими высокими скулами, выглядевшему в военной униформе довольно чужеродно, словно на корову накинули седло. Но прыти от этого у него нисколько не убавилось. Чародей мгновенно сообразил, что ему делать. Отражающие плетения в виде серебристой ледяной пленки встали заслоном на пути ударных кастов. В это же мгновение раздался сильный хлопок. Дорогу мгновенно заволокло желтовато-белым клубящимся дымом. Завеса, поставленная группой лейтенанта Лазарева, скрыла их перемещение к намеченной цели. И тишина взорвалась выстрелами. Солдаты, обеспокоенные развернувшимся перед ними действием, предпочли стрелять. На дороге воцарился хаос. А ведь с начала операции прошло 5 секунд. Лучше бы они этого не делали. Никита хорошо представлял, какими глазами китайцы смотрят на неуязвимых противников, которых можно впору принять за тварей из свиты Джункуя, главного демона местной мифологии. Бойцы в броне, несмотря на плотный суматошный огонь, сблизились с оцеплением и бросились в рукопашную. Захлопали одиночные выстрелы, кто-то дико заорал, а где-то с гулким хлопком разорвалась граната. «БТР наш!» — голос Лазарева ворвался в гарнитуру. «Держим оборону!» Никита увлеченно решал одну задачу — прорвать тонкую ледяную пленку, окружившую чародея, и связать его боем, не дать отвлечься на первостепенную задачу охраны своих солдат. Ему удалось снизить сопротивляемость магического льда и начать вторую атаку. Слетевшие с пальцев сгустки огня трансформировались в трезубец. Эффектный удар расплавил защиту и чувствительно ударил китайского мага в грудь. Его откинуло назад и протащило спиной по дорожному покрытию. «Группа к машине», — приказал Фагот. «Горох, лишай, защита чародея». Никиту тут же окружили 2 шкафоподобных бойца и стали оттеснять его в пелену дыма своими телами. Группа Савчука, нанеся шороху в рядах оцепления, уже пробегала по обочине. Стучали выстрелы. Рикошетируя от бризов, вспыхивали спектральными фейерверками защитные поля. Наверное, со стороны это выглядело красиво, но каково китайцам, не понимавшим, почему черные демоны никак не умирают? Даос-маг очнулся и первым делом начал кастовать что-то, усиленно качая из эфира энергию. Никита почувствовал, как гигантский пылесос образовал пустоту вокруг противника. Нечто черное, какой-то шаровидный сгусток, начал расти в размерах и вытягиваться в разные стороны. «Быстрее к броне!» — поторопил Никита. «Парни, валите отсюда, иначе снесет к самому Тибету!» «Приказа не было», — пробурчал Лишай, изредка постреливая по засевшим за грузовиками и в обочине солдат, не давая им поднять головы. Пальба как-то сама по себе стихла. Вокруг стала разливаться мертвенная синева. Это как грозовые тучи, подкрашенные нереальными фиолетовыми брызгами перед первым громовым раскатом. «Какую хрень он готовит?» — озадачился Никита. «Да валите же отсюда, я справлюсь!» Бойцы дураками не были. Они сами видели, что шибка двух магов может закончиться плачевно только для них. Попадать под молот им не хотелось. «Капитан, отдай им приказ отходить», — догадался Никита. «А то будут стоять рядом со мной до посинения. Отводи броню на безопасное расстояние». «Насколько?» — голос у Савчука был хриплым. «Далеко!» Воздух завибрировал, и тонкий свист ударил по ушам. Громовой раскат расколол пространство. Из шаровидного сгустка появилась непонятная тварь с щупальцами, быстро помчавшаяся к Никите. Мгновенно просканировав сущность магоформы, молодой волк понял, что противник выдохся. Он вложил в свое творение всю энергию, которую собрал извне, потому что боялся черного колдуна, окутанного ярким сиянием родового щита. «Грамм!» — треснул основательно, заложив уши. Магоформа в виде четырехлапой гадины своем налетела на волхва и рассыпалась на воздушные потоки, ударившие по грузовикам и бронемашинам. Одна из машин с жалобным стоном повалилась на бок, едва не придавив разбегающихся солдат. Кажется, чародей настолько увлекся поединком со своим оппонентом, что совершенно наплевал на жизнь и здоровье отряда оцепления. Ему важно победить в бою, чтобы потом получить все полагающиеся награды, заодно повысив ранг. Защитный купол продавило, разорвало на мелкие кусочки, как папиросную бумагу, под мощными пальцами расшалившегося гиганта. Бриз получил неприятные повреждения. Амулеты засбоили, стали сигнализировать о потере контуров. Осталась кольчужка Тамары, и именно она оказалась на последнем рубеже атаки, выправив положение. Грудь на мгновение сдавила чем-то неприятным, ледяным, остужая разгоряченную кровь. Еще немного, и внутренности станут похожи на замерзшие сосульки. И вот тогда тонко звякнуло, пошло трещинами, разжимая чужеродные клещи. Никита очнулся. Родовой щит, потерявший массу энергии на первичное отражение, мгновенно наполнился мощью, загудел, подпитывая раздерганную ауру. Наскоро слепив ударные плетения, волхв обрушил их на мага, обессиленного после небывалой для его возможности волжбы. Раз за разом, вбивая в дергающееся без защиты тело тонкие стрелы, Никита приблизился к нему и без раздумий сформировал ледяной меч, которым проткнул грудь противника. Все было кончено. Рванув по дороге к фыркающими вонючими выхлопами БТРу, он был втянут крепкими руками на броню. Кто-то застучал прикладом автомата по железу, давая сигнал к движению. Машина рыкнула от радости и понеслась, разбрасывая мелкий гравий по разным сторонам дороги. Зона оцепления осталась позади, как только миновали импровизированный блокпост из пластиковых прямоугольных барьеров, возле которых стояли трое солдат с автоматами. За блокпостом скопилось около 20 машин. Водитель на БТРе дал резкий сигнал, чтобы никто не вздумал тормозить летящий броневик, над которым развивался национальный флаг Китая, и нырнул в небольшой просвет на дороге. «Ты сам в порядке?» — Савчук сидел где-то впереди возле пулеметной турели и решил связаться с Никитой через гарнитуру. Беспокоился. «Контур защиты сбит», — ответил Никита, держась за металлическую скобу, чтобы не слететь вниз от бешеной скорости броневика. «Амулеты все разряжены в ноль. Этот китаец оказался довольно-таки сильным стихийником». «Поберегите себя, Никита Анатольевич», — Савчук, кажется, и в самом деле переживал за Назарова. «В случае что, тут даже одной головой не отделаешься. Великий князь Константин вытряхнет из шкуры, высушит на солнце и еще раз повторит экзекуцию. Горох, Лишай, не забыли свое задание?» Парни тут же оказались рядом с Никитой, готовые в любой момент прикрыть от чего угодно, даже от летящего снаряда Птурса. Вот только против игроков другого уровня они оказались бы бессильны. Никиты сам был озадачен увиденным. Магия иного наполнения, иной философии боевых плетений, как любил говорить полковник Затонский, показала недочеты в своей защите. Значит, придется работать и работать, чтобы хоть как-то приблизиться к загадке азиатских магических скриптов. Да в первый раз, что ли? Кельтские руны тоже сначала не давались, но как-то же их освоил. Съехав с оживленной трассы на небольшую лесную дорогу, убегающую в бесконечные холмы, БТР остановился, чтобы бойцы спешились и укрылись от любопытных поселян. Их фанзы были разбросаны чуть ли не по всему пути следования. Аккуратные распаханные земли занимали огромные площади, языками вдаваясь в лесные массивы. Савчук принял единственно верное решение – слезать с брони и уходить в сторону государственной границы, с наступлением темноты спрятаться в холмах и повторно вызвать вертушки. До дома оставалось не больше 100 километров, но они были насыщены войсками, многочисленными патрулями и базами. По земле не прорваться, а по воздуху есть шанс улизнуть из растревоженного улья. Для таких случаев воздушная авиация применяла небесную вуаль, тоже разработку изумруда, качественно скрываясь от РЛС и от обычного человеческого взгляда.